Дорогие радиослушатели, я сердечно рад приступить вместе с вами к рассуждению о сегодняшнем тексте Библии. Находим мы его в 5 главе Евангелия от Луки, и сегодня мы постараемся с Божьей помощью рассмотреть с 12 по 26 стихи. В них рассказывается о исцелении одного прокаженного, который сам пришел к Иисусу и просил его о исцелении. Далее мы видим в этом же тексте одно чудо Христа, которое совершилось с помощью других людей. Эти люди принесли к Иисусу совершенно парализованного человека. И в самом доме, и вокруг дома, в котором был Христос, собралось такое множество людей, что люди с больным никак не могли к нему пробраться. Они решаются на необычайное и трудное дело, чтобы помочь больному. А теперь к нашему тексту. Прочтем сначала с 12 по 16 стих. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его, говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистить». И тот час проказа сошла с него». Иисус повелел ему никому не сказывать, а пойти, показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространилась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему, слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Я думаю, о проказе каждый из нас уже кое-что слышал. Это болезнь, которая постепенно распространяется по всему телу человека. При этом распространении отмирают целые части рук, ног и других частей тела. Одним словом, человек, живя, тлеет и умирает. Правила поведения этих больных описаны в 13 и 14 главах книги Левит. Но страшнее самой болезни для больного была его духовная, нервная тяжесть. Он был отлучен от людей и при приближении кого-либо должен был кричать «Нечист! Нечист!». Такой человек презирался обществом. И эта изоляция для таковых сильно увеличивает страдания. Но очень интересное событие произошло в прочитанном нами тексте. Этот больной проказой вдруг стоит пред Христом. Он ведь должен сторониться людей и предупреждать их о своей заразной болезни. Как он приблизился ко Христу, нам не сказано. Он вдруг стоит перед ним и говорит, «Если хочешь, можешь меня очистить». В этом предложении слышится страх, но и чувствуется вера. Но ему было ясно и то, что ему грозит смерть из-за его появления среди людей. Можно представить себе людей, как они, онемевши от этого поступка прокаженного, пятятся назад. Прокаженный считался нечистым, и потому он просит Христа не о исцелении, а о очищении. И вот среди отступающих назад людей стоит Христос, и у его ног больной. Вдруг случается невероятное. Иисус простирает руку и крепко обнимает этого больного. Так следует перевести дословно слово «прикоснулся». И прикосновение к прокаженному делало человека нечистым. Но несмотря на это, Иисус проявляет свою безграничную любовь к людям, независимо от их состояния и положения. Он любит нас таковыми, как мы есть, грешниками, нечистыми и отвергнутыми людьми. Всех объемлет его любовь. Мы можем просить Его очищения, и Он, Сын Всемогущего Бога, и Сам Бог, принимает нас, прощает и очищает. Но Иисус не удовлетворился только очищением этого прокаженного. Он посылает его в храм, как этого требовал закон, чтобы тот показался священнику и принес требуемую законом жертву за грех. Этим Иисус еще раз подтвердил, что Он пришел на землю исполнить закон. Несмотря на запрет Христа не говорить никому о этом исцелении, весть о нем молниеносно распространяется. Люди стекаются к нему и чтят его. Но он знает, что эти же люди позже будут кричать, чтобы его распяли. Они хотят видеть чудеса и пользоваться земными благами, которые они надеялись получить от него. Поэтому мы снова читаем, что Иисус уходит в пустынное место молиться. Несмотря на всю ожидающую его работу, он берет себе много времени для беседы со своим небесным Отцом. Дорогие братья и сестры, прочтите это Евангелие от Луки с целью узнать, в каких обстоятельствах и как много времени Иисус уделял молитве. Пусть это будет заданием к разбору этого текста. И научимся от Христа молиться, то есть быть в общении с Богом. Второй случай в нашем сегодняшнем тексте в сущности показывает то же самое. В нем Иисус демонстрирует свою власть прощать грехи людей. Прочтем вторую половину нашего текста с 17 по 26 стихи этой 5 главы Евангелия от Луки. «В один день, когда он учил и сидел, тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не нашедши, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному, «тебе говорю, встань, возьми постель свою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял то, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога, и ужас объял всех, и славили Бога, и, бывшие исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Это очень живое и наглядное повествование Луки. Во время Христа евреи считали, что все болезни неразрывно связаны с грехом. И в этом случае это действительно совпадало. Но раз болезнь произошла от греха, то исцеление ее ведь доказывает, само собой, что грех этот человека прощен. Фарисеи и книжники об этой логике не думали. Слова Христа звучали в их устах как богохульство, и поэтому Иисус обращается к больному дважды. Но как первое, так и второе обращение ясно показывает власть Христа прощать грехи. Чудесный факт этого случая, однако, тот, что этот больной получил прощение грехов и исцеление по вере других. Это хорошее ободрение для всех матерей, молящихся о их детях, и для всех других, кому кто-либо дорог. Дела любви уже привели многих к спасению. И такое дело любви мы видим в этом рассказе. Хочу привести в пример обращение отца церкви Августина к Богу. До своего обращения он вел распутный образ жизни. Его мать непрестанно и усердно молилась за него. В своем отчаянии она обратилась однажды за помощью и советом к одному священнику. Выслушав ее, тот сказал: «Невозможно, чтобы этот сын, за которого пролито столько слез и вознесено столько молитв, оказался совершенно погибшим». Этот Августин стал отцом церкви, и его проповеди до ныне приводят людей ко Христу. Молитвы и дела любви христиан не напрасны. Они обязательно принесут чудесный плод.